Когда ждешь кого-нибудь или какого-нибудь желанного события, то время до назначенного часа тянется невыносимо медленно. Это всем известно. А когда в назначенный час должно, обязательно должно что-то произойти, но почему-то не происходит, время мчится, как оглашенное. Ты уговариваешь себя, что 5 минут опоздания — это ерунда, и 20 минут — тоже ерунда. Этому можно найти миллион разумных объяснений, и ничего катастрофического пока не произошло, ну, еще минута, ну, еще 5, ничего страшного, вот сейчас, вот уже сейчас. И вдруг обнаруживаешь, что прошло не 20 минут и не 25, и даже не 30, а 3 часа, 5 часов, 8, и ни одно из миллиона разумных объяснений уже не годится. И это означает, что пора переходить к объяснениям неразумным и оттого страшным. Страшных объяснений Павел Седов не хотел. Он снова включил телевизор, устроился на мягком уютном диване и прикрыл глаза, мысленно представляя, как Мила придет и как он станет ругать ее за то, что не позвонила, за то, что вовремя не заряжает батарею, за то, что не предупреждает, куда поехала, за то... Он опять провалился в дрему и проспал до 6 утра. Милены все еще не было. Павел снова потянулся к телефону. Ее аппарат по-прежнему выключен или находится вне зоны действия сети. Зато у дежурного по городу на Петровке с аппаратом все было в полном порядке. Имя Милены Юрьевны Погодиной по сводкам не проходило. Он набрал номер, по которому давали справки о несчастных случаях и экстренных госпитализациях. А вдруг ей стало плохо? Упала, сломала ногу или руку, головой ударилась. Да мало ли как бывает. Правда, врачи обычно звонят домой, ставят родственников в известность. Но врачи тоже всякие бывают, могли и не позвонить. Но и по этому номеру о Милене информации не дали. Павел проклинал себя за то, что так мало интересовался жизнью Милы. Ведь он даже телефонов ее подружек не знает. И самих подружек почти не знает. В памяти осели парочка имен и лиц, но ни фамилий, ни адресов, ни телефонов. Оля, Марина, какие-то девочки с курса. Еще была, кажется, Тамара. С ней Милена в больнице лежала. Вернее, не в больнице, а в клинике в Швейцарии. Вот, пожалуй, и все. И записной книжки у нее нет. Она все номера в телефон записывала. Он торопливо оделся, выскочил из дома, сел в машину и поехал на Петровку. Ему повезло. Почти всю дежурную группу он знал, если не по именам, то хотя бы в лицо. До создания Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Павел боролся с наркопреступлениями, будучи сотрудником МУРа. И здесь, на Петровке, его еще не забыли. «Паш, а ты не гонишь?» — недоверчиво переспросил его следователь. — Ну, молодая же баба, с кем не бывает. Всего один раз дома не ночевала, а ты уж волну поднимаешь. — С Миленой такого быть не может, — твердо проговорил Седов. — Ты ее не знаешь, а я знаю. Она очень ответственная и обязательная. Она не может просто так взять и загулять. — Да может, Паша, может. Все могут. Ты не обольщайся. Ты не понимаешь. — Чего я не понимаю? — Что жена Цезаря вне подозрений? — устало усмехнулся следователь. — Да при чем тут это? Я наркотиками занимаюсь. И чтобы на меня воздействовать, могут сделать все, что угодно. Машину мою взорвать, квартиру поджечь, меня избить, бабу мою похитить. Ты что, тупой? — А у тебя что, серьезная разработка идет? — Да в том-то все и дело. Там не 1 миллион крутится. — Ну, ладно, — кивнул следователь. — Придется возбуждать. Садись, пиши заяву. И номер ее мобильника укажи. Я сейчас запрос быстренько напишу. К судье сам сгоняешь. Говоришь, телефон выключен? — Выключен. Это жаль, а то установили бы, где сейчас аппарат. Ну да ладно, посмотрим, с кем она по телефону в течение дня разговаривала, а там видно будет. Да, и номер машины не забудь, марку там, модель, цвет, ну, короче, сам знаешь. Седов знал. Ему никогда и в голову не приходило, что эти знания понадобятся ему самому. И от сознания этого тревога внезапно сменилась безысходностью. В тревоге всегда есть частичка надежды, что все обойдется. В безысходности же нет ничего, кроме самой безысходности. Глава третья. Настя Каменская пришла на работу, расстроенной и не выспавшейся. Накануне она до поздней ночи обсуждала с мужем своего нового начальника, пересказывала раз 10 разговор с Большаковым, пережевывала детали и все пыталась с помощью Алексея вникнуть, где же здесь подвох, в чем заковыка.